Однако Марк, не отличавшийся снисходительностью, смотрел на это иначе. Его не привлекал доходный идеализм. После боя можете думать о добыче, но сейчас битва только-только завязалась, и не о личных выгодах надо было думать и их не искать, а искать опасности. Но очень скоро Марк убедился, что поиски выгоды вытесняют все остальные интересы, связывают его товарищей по рукам и ногам. Во имя выгоды они вынуждены были стольким поступаться, что под конец одобряли весь этот мир, включая удары дубинки, сыпавшиеся на чужие спины и уничтожение всех свобод, лишь бы мир их принял, то есть принял и оплатил их продукцию. Удивительное дело. Этих столь искушенных профессионалов поражала мгновенная слепота, которая требовала заклеймить общественные преступления амфитрионов, у которых обедают или мечтают отобедать, властителей Франции, в чьих руках и почести, и награды, или хлебосольных диктаторов. Только горсточка писателей, всегда одних и тех же, решалась протестовать, и то из-за отсутствия аппетита. Но эти протесты Марк присоединял к им и свой, столь же худосочные и унылые, как сами протестующие, не находили никакого отклика. Разоблачения повторялись изо дня в день, как и преступления, о которых шла речь. Под конец их просто перестали слушать. Наскучив все одним и тем же, читатель в сердцах восклицал «Опять!» и отказывался подписываться на газеты, где вечно моросил. Публике нужны были барометры, стоящие на ясно, и лягушки на верхних ступеньках лесенки. Марка и самого брала тоска от этих слякотных и бездейственных протестов. В конце концов, они превращались в сделку с совестью, запасной выход, куда можно было бежать от опасности действий или тягостного сознания собственного бессилия. Подписав десяток таких воззваний, Марк со злости сломал перо на первой же букве своего имени и, переделав «М» на «Г», поставил крепкое словцо из пяти букв. На бесплодной ниве протестов навоз пригодится. Зато грибам-поганкам, неожиданно вылезшим в несметном количестве чуть ли не за одну ночь на жирной почве пацифизма, никакой подкормки не требовалось. Чудесный урожай! Еще вчера мир находился в опале, даже разговор о мире почитался государственной изменой, а теперь это стало хорошим тоном. Подобно сигарщицам Севильи, кокетливо держащим в зубах цветок, всякий норовил украсить свои уста или кончик пера свежим масличным листом. Не ближний путь проделали эти голуби из Ноева ковчега. Иные 10 лет назад велись воронами над полями сражений и каркали, требуя головы вылезших до срока еще непатентованных пацифистов. В ответ на ваше удивление они, не задумываясь, ответили бы, что всякому овощу свое время. Вчера война, сегодня мир. Марк унаследовал от матери ее непримиримость и за версту чуял любое соглашательство. Он косо поглядывал на неожиданное нашествие этих странных хранителей мира. По чьей команде они действовали? Догадаться было нетрудно. Этот мир, поощряемый государством, церковью, университетом и властями придержащими, был мир благонамеренный. Тот самый, что льется елеем из уст священнослужителей, точнее, прислужников крупного капитала, которые проповедуют в церквах, превращенных в проходные будки у заводских ворот напротив кабака и борделя, с тем, чтобы осветить авторитетом религии эксплуатацию и привить эксплуатируемым вместе с сифилисом и алкоголем евангельское смирение. Это мир узаконенного и парафированного грабежа. Мир, приносящий доход от мирных договоров. Мир спекулянтов, играющих на мире, на вчерашней и завтрашней войне, ибо наживаются на войне всегда одни и те же. Бедняки не допущены в этот круг, им ничего не достается. Зато крепко достается их шкуре. Вместо прибыли их почуют проповедями. Бог богачей всегда готов осыпать голодных манной мира, идеализма и любви. Престарелый Иисус из палаты депутатов удили рыбку, подцепляя ее на крючок нагорных проповедей, произносимых со скамей горы. Они призвали пескарей и щук любить друг друга, обобранных жертвой своим достоянием ради прекрасных глаз мира. Но призывать к жертвам богачей, разжиревших на чужом достоянии, как бы не так —